На Северной Камчатке. Мы живем на Северной Камчатке. Мой отец оленевод, и мама тоже, и я оленевод. Зимой мы пасем стадо в тундре Шибе-ВМ. Стадо у нас большое, сотни оленей. Мы бы одни без наших собачек с ними не справились. Собачки у нас маленькие и лохматые, оленегонные лайки. Отец оленей пригнал издалека, из-за дальних сопок. Они там паслись. Олени выкапывают ямы в снегу, такие глубокие, что ни рогов, ни передних ног не видно. И щиплют мерзлый мох, ягель. Бывает, олень ляжет в снег и отстанет от стада, устал. Наши собачки его покусывают, он вскочит и догонит стадо. Отец тоже устал, потому что снег глубокий, выше пояса. Но у меня и у отца есть широкие лыжи, подбитые коротким оленьим мехом, камусом. В них ни в какой глубокий снег не провалишься и на любую сопку взберешься, потому что шерстинки топорщатся и назад не пускают. Отец стоит около чума и смотрит, а собачки наши прогоняют все стадо мимо. Оленей много, все они бегом бегут, хоркают на ходу и стучат ногами. Папа помнит каждого оленя. «Эге», — говорит отец, — «40 оленей, однако, пропали». «Я уже видел пуночек полярных воробьев. Значит, скоро весна, и наши олени пристанут к диким. А искать их сегодня уже поздно, солнце зашло за горы. Закат красный, морозный. Завтра мы своих оленей найдем по следам. Скоро снег будет рыхлым, появятся ямки с талой водой, и вернутся лебеди с юга. И пускай вокруг снег, а в каждой ямке проталине будет плескаться белый лебедь и дожидаться настоящей весны, когда в тундре расцветут желтые полярные маки, голубые незабудки, распустятся клейкие листочки у карликовых березок. Голубая тува. Маленькие повести. Чимбулак. Мой дедушка охотник. Мы живем в избушке около ручья. И с нами живет Чимбулак. Это такая собака. Она у меня кусочки выпрашивает, когда я ем. Дедушка сердито скажет: «Не стыдно попрошайке?» И Чимбулак от стыда виляет хвостом. Я у дедушки спросил, почему он мне ничего не говорит, а только Чимбулаку. «А потому, — сказал дедушка, — что ты еще маленький, а Чимбулак уже седой. И правда, у него в усах и на шее белые волосы. Садимся мы обедать, а Чимбулак тащит свою миску в зубах. Дедушка наливает всем поровну, ведь Чимбулак вместе с дедушкой ходит на охоту. Недавно дедушка собрался в деревню за мукой, а меня оставил в избушке с Чимбулаком. Вот ваш хлеб с маслом, а я к вечеру приду. Да не обижай собаку». Я его не обижал, он меня первый обидел. Стал я есть хлеб, думаю, половину съем, а потом дам Чимбулаку. Чимбулак сидел на полу и смотрел мне в рот, а потом схватил со стола свечку и разгрыз. Дедушка подумает, что это я свечку спрятал, чтоб потом зажигать. Хотел я отнять свечку, а Чимбулак как зарычит. Залез я на стол и бросил в Чимбулака валенок. Он завизжал и выбежал из избушки. А вечером пришел дедушка, а с ним Чимбулак. «Говори, за что Чимбулака обидел? Он ко мне в деревню прибежал и рассказал все-все. Я испугался и сказал про хлеб, и про валенок тоже. Я думаю, и правда Чимбулак все дедушке рассказал. Это ведь не простая собака, а хитрая-хитрая. Меня не берут на охоту. Свое ружье дедушка всегда чистит осенью. Чистит он его угольками. Вытащит из печки черный уголек, разотрет в порошок и порошком чистит. Чимбулак, как увидит ружье, сразу начинает ходить вокруг дедушки и показывать зубы. Это он так улыбается. Дедушка чистит ружье, а Чимбулак все улыбается, потому что его всегда на охоту берут, а меня нет. Я Чимбулака больше за хвост дергать не буду, честное слово говорю я. Дедушка уже знает, что я прошусь на охоту. Вот если неделю не будешь трогать Чимбулака, тогда возьму. Я очень обрадовался и всю неделю не подходил к Чимбулаку. Я помогал дедушке собирать вещи в мешок. Сначала мы положили одеяло, потом пшено, а сверху кастрюльку и чайник. В кастрюльку дедушка положил хлеб, а в чайник соль и железную баночку со спичками. Я спросил, почему спички в баночке?